Глава 42. Еще раз набираю Мирона. Бесполезно. Абонент все так же недоступен. Глубокий вдох и медленный выдох. Ничего не случилось. Просто переживаю. Сейчас пройдет. В списке контактов еще один новый номер. Он тоже не подписан, но я знаю, кому он принадлежит. Ворон. По телу проходит нервная дрожь. Нежно глажу цифры пальцем, но так и не решаюсь нажать. Нет, он не решит мои проблемы, а только наломает дров. Я не могу так рисковать. Не имею права. Слишком многое стоит на кону. Я не могу быть в тебе уверена. Одно неверное движение, и ты подставишь моего сына. Нашего сына. Ты уже слишком многое себе позволяешь, невольно подвергая Егора опасности. Чувствую, как твоя энергия клубится вокруг меня. Но я не готова ее принять. Я сама. Прошу тебя, не мешай. Убираю телефон в карман и прислушиваюсь к звукам в квартире. Стало тихо. Асад закончил разговор. Надеюсь, не заметил, что я подслушивала. Быстро переодеваюсь и выхожу к нему, как ни в чем не бывало. «Давно ты дома?» Удивленно вскидывается и поспешно захлопывает крышку ноутбука. «Только что пришла». Невозмутимо вру. «Я не слышал». «Неудивительно». Пультом убавляю звук. «Телевизор так орёт». «Деньги принесла?» От колючего взгляда становится не по себе. Но я не подаю вида. Вынимаю из кармана 5000-ную купюру и отдаю мужу. «Вот». «Это все? Неприятно морщится он. «Да, не густо». Привычно обесценивает все, к чему прикасается. «Сам заработать попробуй для разнообразия». Также привычно огрызаюсь. Главное создать видимость, что все как всегда. «Я и так полжизни тебя содержал. Теперь твоя очередь». Хмыкает Асад и убирает деньги в карман. «Все справедливо». «Справедливо». Бормочу себе под нос и усмехаюсь. С каким бы удовольствием всыпала в его чашку яд, а потом наблюдала, как он корчится в предсмертной агонии. Явственно представляю себе все это и в ужасе зажмуриваюсь, поражаясь собственной кровожадности. Надо срочно на что-то отвлечься. В раковине гора посуды. Откуда? Я же ничего не готовила после того, как Егор переехал. Включаю воду и монотонно намыливаю тарелку за тарелкой. Помогает, но и утомляет тоже. Мечтаю лишь об одном, чтобы упасть на кровать и уснуть. Звонок в дверь раздается внезапно. Вздрагиваю от неожиданности и замираю. «Ты ждешь кого-то?» Раздраженно рычит Асад. «Конечно нет». Выдыхаю и смотрю перед собой. «Надеюсь, это не он. Пожалуйста, пусть это будет не он». Асад уходит к двери, а я прислушиваюсь. Голос мужской, нетрезвый, но мне незнакомый. Все это уже меньше из зол. Облегченно выдыхаю, выключаю воду и вытираю руки. «Ну, проходи». Слышу за спиной и выхожу в прихожую. «Здрасте». Мужчина расплывается в нагловатой усмешке, а глаза остаются серьезными. Какой странный. «Это мой друг», – коротко представляет муж и озадаченно оборачивается на гостя. «Сеня!» Тот находится с ответом и чуть заметно прищуривается. «То есть с другом Асад познакомился только что? Бред какой-то!» «Проходи давай на кухню». Муж услужливо приглашает товарища. «Сейчас жена нам закуски сообразит». «Угу». Складываю руки на груди. Бегу и падаю. «Чего?» Злобно рыпается на меня Асад. «Да ладно!» Неожиданно осаживает его новый друг и оттесняет в сторону. «Чё, мы сами не разберемся?» «И то верно», — скрипит зубами муж. «Иди давай, не отсвечивай». Озадаченно смотрю на их спины и ухожу в комнату сына. «Что это за персонаж такой? Я его раньше не видела. Да и не выглядит он настолько пьяным, насколько хочет казаться. Очень подозрительный тип. Додумать эту мысль не дает телефон, что вибрирует в кармане. На экране номер Мирона. Сдвигаю зеленую трубку в центр. «Мирон, ну наконец-то!» Взволнованно выпаливаю на одном дыхании. «Как ты? С тобой все хорошо?» «Относительно». Недовольно бурчит он. «Весь вечер с гайцами провел». «Что-то серьезное?» «Нет, просто мудаки попались». «Прости, Ир, некрасиво вышло». Сокрушенно вздыхает Мирон. «Приехать не смог, и позвонить тоже». «Да ладно, я все понимаю». Отмахиваюсь. «Все это уже не важно и не имеет никакого значения». «Я исправлюсь, честное слово». «Я тебе верю». Невольно улыбаюсь. «Нам нужно встретиться. Это очень важно и срочно. Может, завтра?» В трубке повисает гнетущая тишина на пару секунд. «Прости, я немного не в форме». Виновато отзывается Мирон. «Шея болит жутко. Даже пошевелить не могу». «Из-за чего? Может, я могу помочь?» «Да хрен его знает. Защемило что-то, наверное». «Массаж тебе нужен». Сознанием дела говорю и тут же нахожу выход. «Я могу сделать. Сразу все пройдет». «Было у меня несколько таких случаев. Правда, нужен курс массажа, но даже после одного сеанса должно стать легче». «Ир, я не выездной. До дома бы добраться». «Я сама приеду. Вечером после смены». Решительно заявляю и, спохватившись, смущенно спрашиваю. «Можно?» «Конечно, приезжай», — хмыкает Мирон. «Адрес скину СМС». «Спасибо». Сбрасываю звонок и крепко сжимаю телефон в ладони. «Вот и все. Завтра все решится. Прости, Ворон, так будет лучше для всех. Ни к чему тебе во всем знать. У тебя и так полно врагов, а я должна защитить сына». Переодеваюсь и ложусь в кровать Егора. Натягиваю одеяло до подбородка и прикрываю глаза. Надо поспать. Хоть немного. Утром на смену. Но сон, как назло, не идет. Голоса на кухне мешают. Не дают расслабиться. А я не знаю, чего от них ожидать. Мало ли, куда перемкнет осада. «Ирка, иди сюда!» Разносится по квартире пьяный голос. Зажмуриваюсь и хочу провалиться сквозь землю, лишь бы меня оставили в покое. «Нахер этих баб! Все беды от них! Давай лучше выпьем!» Сеня опять встает на мою защиту. Это уже слишком подозрительно. Но не спрашивать же напрямую. Да и не хочу я ничего спрашивать у таких сомнительных персонажей. Выдыхаю и сажусь на постели. Ведь не даст поспать. Глаза зальет и будет ложкой выжирать мозг всю ночь. Включаю ночник. На столе все та же книга, так и не убрала ее на полку. Раскрываю. Между страниц цветок. Засох совсем, но не потерял своей красоты. Невольно улыбаюсь и переношусь на много лет назад, в тот самый лес, где случилось мое первое свидание. Первый подаренный цветок. Первый поцелуй. Павел стал для меня первым во всем и остался единственным. Это невозможно изменить или исправить. Он глубоко во мне, в моей ДНК, в сердце, под кожей. Течет по венам вместе с кровью. В дверь негромко стучат. И вряд ли это Асад. Он бы вломился без спроса. «Совсем обалдели?» Поднимаюсь на ноги, беру ножницы и подхожу к двери. Если что, рука моя не дрогнет. «Что вам нужно?» Голос предательски дрожит. «Куда сгрузить тело вашего супруга?» «Что?» Нервный озноб проходит по телу. Приоткрываю дверь и сильнее сжимаю ножницы. «Вы что, убили его?» «Вот еще», хмыкает Сеня. «Спит просто. Перепил». «А вы?» Всматриваясь в его лицо, которое совершенно не выглядит пьяным, хотя запах все же присутствует. «А я в принципе не пью. расплывается в улыбке, обнажая ровные зубы. «Так куда его?» «Без разницы», — усмехаюсь я. «Все равно скоро проснется». «Не проснется». Довольно скалится Сеня. «Там такой коктейль?» «Вот это ничего себе!» «А если умрет?» Пораженно распахиваю глаза. «Это же уголовка!» «Вы сильно расстроитесь?» «Если честно, не очень». Невольно расплываюсь в улыбке. «Не чувствую я опасности от этого человека. Да и вообще, мне кажется, я догадалась, откуда он взялся». «Что вы здесь делаете?» Спрашиваю прямо. «Все хорошо. Ложитесь спать». Голос звучит уверенно и располагает к себе. «Я побуду до утра, на случай, если ваш муж проснется». «Кто вас подослал?» «К сожалению, не могу сказать». Мягкая улыбка играет на его губах. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто виновник происходящего». «Вы каждый день будете приходить?» Язвительно усмехаюсь. «Если потребуется, буду». Все тот же спокойный тон. «Но не переживайте, ничего плохого я вам не сделаю». «Передайте ему спасибо». «Хорошо. Спокойной ночи». «И вам». Закрываю дверь и возвращаюсь в кровать. Улыбка на губах не тает. Я прекрасно знаю, что все это дело рук ворона. Но даже разозлиться не получается. И правда, благодарна ему. Единственное, что мне сейчас нужно, это выспаться. Просто немного отдохнуть, и можно заново решать проблемы. Выключаю свет и прикрываю глаза. На удивление, быстро отключаюсь и проваливаюсь в темноту. В кои-то веки получается расслабиться. Сны возвращаются. Как же давно я их не видела. Да и не спала толком тоже давно. Сознание утекает в другое измерение и формирует неясные образы. Постепенно они становятся все более отчетливыми. Большой дом, лето, лужайка в тени деревьев. Чуть поодаль мужчины жарят шашлыки. Павел и Егор. Смеются и дурачатся. С улыбкой наблюдаю за ними и покачиваюсь на качелях, держа на руках дочь. Идеальная картинка. Самый лучший сон. Сильные любимые руки обнимают меня за плечи. Чувствую тепло и нежность. Виска касаются горячие губы. И запах. Его запах. Замираю, жадно впитывая это ощущение безмятежности и счастья. Было ли оно в моей жизни когда-нибудь? Только однажды. И 16 лет каторги. Кошмар просачивается в сон и разрывает его на мелкие детали. У меня отнимают все и всех. Я остаюсь одна на кладбище. Никого нет. И уже не вернуть. Безотчетный страх сковывает легкие и липким морозцем прокатывает по коже. Падаю на колени и кричу от боли. В ужасе распахиваю глаза и резко сажусь на постели. Растираю горло ладонью и облегченно выдыхаю. Всего лишь сон. Опять такой. Уж лучше никаких, чем кошмары. Смотрю на часы. До будильника 10 минут. Немного успокаиваюсь и осматриваюсь по сторонам. Все хорошо, но еще темно. А еще не отпускает какое-то непонятное ощущение, словно я что-то упускаю. Сердце взволнованно трепыхается, и аромат, что витает в воздухе, его аромат. Наверное, я схожу с ума, но мне кажется, Павел был здесь. Не могу внятно объяснить, но чувствую его присутствие. А кожу в некоторых местах приятно покалывает. Паранойя не меньше. Попить витамины пора. Включаю настольную лампу и сладко тянусь. Я выспалась. Реально отдохнула, как давно не отдыхала. Взгляд невольно падает на открытую книгу. Цветок этот несчастный, а на нем кольцо. То самое. Меня аж подкидывает. Вскакиваю с кровати и нервно хожу по комнате. Это значит, мне не показалось. Павел приходил. Да кто дал ему право? Качаю головой. Когда ему нужны были эти права? Поджимаю губы и сжимаю кольцо в ладони. Символ счастья и любви. Не вышло у нас ни счастья, ни любви. Хватит этого прошлого. Сминаю цветок в пыль, а кольцо убираю в карман. Верну хозяину при первой же возможности. Смотрю на себя в зеркало и сокрушенно вздыхаю. Надеюсь, Мирон сможет мне помочь как-то предотвратить надвигающийся трэш. Иначе боюсь даже представить, что произойдет. Но все это лирика. Пора собираться на смену. Выхожу из комнаты и едва не подпрыгиваю, увидев Сеню, сидящего на стуле. Забыла про него совсем. Лениво приоткрывает один глаз и улыбается. «Доброе утро». «Вы что, так и сидели всю ночь?» Качаю головой. «Ну да», — разминает затекшие мышцы шеи. «Днем отосплюсь. Вам как спалось?» «Благодаря вам просто отлично», — улыбаюсь в ответ. «Я рад». Выглядит вполне искренним. «Завтракать будете?» «Не откажусь». «Тогда пропустите меня в ванную, а потом я приготовлю нам что-нибудь».